Глава 19. Семья Хаджи Мурата вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведино и содержалась там под стражей, ожидая решения Шамиля. Женщины, старуха Патимат и две жены Хаджи Мурата и их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида. Сын же Хаджи Мурата, 18-летний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой, более сажени яме, вместе с четырьмя преступниками, ожидавшими, так же, как и он, решения своей участи. Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде, он был в походе против русских. 6 января 1852 года Шамиль возвращался домой в Ведино после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Ведино, по его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватив шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мюриды удержали его. Два из них тут же подле Шамиля были убиты. Был полдень, когда Шамиль, окруженный партией мюридов, джигитовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих «Ля илляха илля-ла», подъехал к своему месту пребывания. Весь народ большого аула Ведино стоял на улице и на крышах, встречая своего повелителя, и в знак торжества также стрелял из ружей и пистолетов. Шамиль ехал на арабском белом коне, весело попрашивавшем поводье при приближении к дому. Убранство коня было самое простое, без украшений золота и серебра, тонко выделанное с дорожкой посредине красная ременная уздечка, металлические стаканчиками стремена и красный чепрак, видневшийся из-под седла. На имаме была покрытая коричневым сукном шуба, с видневшимся около шеи и рукавов черным мехом, стянутая на тонком и длинном стане черным ремнем с кинжалом. На голове была надета высокая с плоским верхом папаха, с черной кистью, обвитая белой челмой, от которой конец спускался за шею. Ступни ног были в зеленых чувяках и икры обтянуты черными ноговицами, обшитыми простым шнурком.